Великие мессианские тексты. Шалом! Приглашаем вас к изучению Торы. Это вторая программа в серии наших поисков истины относительно мессианской надежды. Во всех веках люди имели надежду и мечты о веке мира и спокойствия для тела и души. Некоторые надежды о мессиях привели их последователей к смерти. Священное Писание предоставляет человеку единственный истинный источник верной надежды. Живой Бог говорил, и Он даровал нам слово надежды. В книге Бытие, 12 главе, говорится о призвании Авраама. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». С 1 по 3 стих. Этот завет или обещание, сделанное Аврааму, является безусловным обещанием всемогущего Бога. Оно обеспечивало землю, которую Авраам должен был еще увидеть. Народ из чресел Авраама, который в 75-летнем возрасте не имел наследника. Имя Авраама должно стать всемирно известным, хотя в то время он был неизвестным. Благословение, которое должен получить Авраам, должно течь через Авраама, чтобы были благословены все семьи земли. Это было больше, чем обещание надежды обильной эры. Это обещание личного Мессии. В книге Бытие, 3 главе, 15 стихе говорится, что семя жены должно предоставить победу над искусителем сатаной и избавление от наказания за грех в человеческой расе. Теперь это семя жены ограничивается семенем одной семьи, семьи Авраама. Это семя является Мессией Израиля и Спасителем всего мира. Новый Завет предоставляет нам записи и свидетельства об иудейских последователях Иисуса. Апостол Петр провозглашает Деяния святых апостолов, 3 главе с 25 по 26 стих, слова, сказанные иудейским вождям в Иерусалиме. «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословлятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Два важных факта достойны нашего специального внимания. Семя отождествлено, как Мессия Иисус. Он из семени Авраама по плоти. Его миссия больше, чем мессианское царство, но его миссия имеет дело со грехом и преступлением. Мессия пришел, чтобы отвратить вас от преступления. Великий апостол Павел, бывший ревностный фарисей и враг Иисуса, стал верным последователем Христа, Мессии. В его послании Галатам он говорит, что Бог предвидел, что благословение Авраама достигнет всех язычников. Затем апостол Павел объясняет это обетование благой вести, данное Аврааму. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоем, которое есть Христос, Мессия, 3 глава, 16 стих. Мы тогда идем по следам обетованного семени, начиная от матери Евы через Авраама до Мессии. Теперь апостол Павел передает дальнейшее понимание, когда говорит нам, что верую в Мессию Христа, который проповедуется одинаково иудеям и язычникам, они становятся духовными семенем Авраама, состоящих из тех, которые имеют веру Авраама, они являются наследниками обетования. Это возвращает нас назад к обетованию, которое Бог дал Аврааму, записанному в книге Бытие, 15 главе, 5 стихе. «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Избранным семенем чресл Авраама был Мессия. Духовным семенем или наследниками Авраама являются люди веры, которые веруют Божьим обетованием и имеют личную веру в Мессию. Наследники Авраама находятся во всех семьях земли. На этом пункте мы задаем вопрос: до какой степени исполнилось это обетование? Обетование было дано, чтобы все семьи земли были благословены Богом. Никто не может опровергнуть, что народ израильский был благословенным народом для мира. Иудейский народ рассеян по всему лицу земли, но где бы они ни жили, они приносили благословение и благосостояние. Народы, которые предоставляли свободу и защиту для иудеев, были благословлены Богом материально. Народы, которые ненавидели иудеев и старались уничтожить их, попадали под руку Божьего суда. Духовное благословение Мессии Иисуса, который является семенем Авраама, есть больше, чем материальное благословение. Его имя провозглашено во всем мире, и мужчины и женщины всех рас и цветов приходят к вечной надежде и уверенности через этого Мессию. Пророчество простирается вперед еще до будущих дней, когда Израиль как народ узнает Мессию в тот день. Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Захария 8 глава, 23 стих. Господь заключил дальнейший завет с Авраамом, который записан в книге Бытие, 22 главе, 17 стихе. «И благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу тебя, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих». До сих пор в записях истории это обетование еще никогда не исполнилось. Народы всего мира нападают на иудейский народ, и евреи давно были странниками по лицу земли. С 70-го года христианской эры иудейский народ не имеет храма, и определенно они не овладели городами своих врагов. Семенем Авраама является Мессия, который принес благословение для личностей среди всех народов, которые имеют веру в Мессию Иисуса. Его благословение распространилось вокруг мира, и гораздо больше благословения придет, когда будет учреждено его царство, царство Мессии, праведности и мира. В книге Бытие, 49 главе, с 8 по 10 стих, мы имеем дальнейшее мессианское пророчество. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычей, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев, как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чрез его, доколе не приедет примиритель и ему покорность народов. Иуда будет благословен, и он будет благословением для своих братьев. Иуда спас жизнь своего брата Иосифа. Иуда остался заложником за своего брата Вениамина перед тем, как семья пришла в Египет. Потомки Иуды включали Халева, который был мужем веры с Иисусом Навидом, чтобы овладеть обетованной землей. Ваос, родственник Искупитель, язычницы Руфи, происходит от Иуды. Также из этой линии произошел Давид и другие цари Израиля. Древние еврейские раввины, несмотря на то, что не соглашались один с другим о значении корня слова «примиритель», однако соглашаются, что выражение применяется к Мессии. Великий еврейский христианин Давид Барон написал следующее замечание. Относительно этого пророчества вся древность соглашается в толковании его как личного Мессии. Этот взгляд перевода Септуагинты, Торгумса Акингольского, Иоаннафана, Иерусалима, Талмуда, Сахара и среди современных комментаторов Раши, которые сказали: «Доколе не приедет примиритель, то есть царь, Мессия, кого есть царство». Это пророчество указывает на личность, а не на город или место. Пророчество указывает на грядущий день, когда Мессия будет предметом поклонения и прославления, когда поклонятся тебе сыны отца твоего. Мессия также должен прийти, пока еще Иуда держит скипетр. Этот скипетр отошел от Израиля Иуды совершенно в 70-м году после Рождества Христова, когда Рим разрушил город Иерусалим и святой храм. Мессия Иисус уже был рожден, был распят и воскрес из мертвых. Мессия обещал, что Он придет опять второй раз, чтобы утвердить свое царство. Совершенно ясно из этих мест Писания, что следующим истинным управителем в Израиле будет Мессия. Он имеет право, чтобы царствовать, и Он придет, чтобы царствовать. Иуда, имя которого означает «хвала Иегове», принесет хвалу на земле в личности Мессии, который родился из колена Иудина. Мессия является справедливым претендентом на престол царя Давида. Всякий другой, так называемый или самопровозглашенный Мессия, является ложным избавителем. Эти писания из-под пера Моисея достойны нашего внимательного и посвященного изучения. Да направит нас Бог Израилев на истину, чтобы мы познали Его, Мессию и Искупителя, и истинную надежду мира. Шалом!